Эпизод 27. Мы стояли около входа достаточно долгое время, чтобы, наконец, озябнуть. Сколько бы мы ни вглядывались вовнутрь, никого и ничего не было видно, кроме причудливого свечения кристалла. Аккуратно и медленно преодолев границу, я пулей метнулся к ближайшему валуну и спрятался за ним. Алиса последовала моему примеру, только вот все это было бестолку. Почти. Постоянно прыгая от одного валуна к другому, мы плавно подошли к открытой площадке и, уже убедившись, что внутри пусто, встали в 3 метрах от заключенного в кристалл некроманта. «Ты понимаешь?» — начала Алиса грустным тоном. «Что такая работа проделана зазря?» Я, полностью игнорируя ее, уставился на кучу тряпья, которая, казалось, что-то скрывала у боковой стены. Уж больно неестественно она выглядела. Алиса зависла около кристалла, вглядываясь в морщинки на лице Ивана Тихоновича, мирно спящим в своей тюрьме. А я же начал разгребать все это тряпье, в самом конце обнаружив сундук. «Посмотри сюда!» Я окликнул некромантку. «Это же явно не местное!» Я оказался прав. Сундук, к слову, не был закрыт на замок или ключ. Внутри было с 50 мелких склянок со странной темной жидкостью. Откупорив одну из них, в мой нос ударил пронзительный запах аммиака и серы, что подтвердило мою теорию. По крайней мере, они точно были здесь. «Демоническая гниль», — подтвердила мои догадки Алиса, морща нос. «Оно явно не должно быть здесь». Жидкость в склянке, которую я держал, вела себя очень странно, будто бы была живой. Жила своей жизнью, а не была чем-то второстепенным. Она поднималась вверх по стеклу своими маленькими иголочками, которыми пыталась подняться на самый верх. Но, увы и ах, сил на это у амёбы не было. Но это очень заинтересовало меня. Припрятав эту самую склянку в сумку с книжкой, я повернулся к Алисе. «Это нужно забрать как доказательство. Тебе». «Знаю», — сухо ответила она, вглядываясь в мои глаза. «Лёш, скажи мне, кто тебя покрывает? Что за мощная сила стоит за твоей спиной и скрывает твою силу от других?» «А с чего ты взяла, что она вообще есть?» Скептически спросил я в ответ и поднялся с колен, захлопывая сундук. Он оказался не таким уж и тяжелым. «Твой запах после нашей первой встречи сильно изменился. Раньше, точнее, в первую нашу встречу, от тебя разило некромантом, точнее, переходной точкой между настоящим некромантом. А сейчас ты будто бы обычный живой человек». «Секрет фирмы «Одуванчик»,» — улыбнулся я в ответ. «Какая разница, кто мой учитель?» «Я думаю», — она улыбнулась мне одними уголками губ, «что это кто-то великий. Но хоть убей, не могу представить такого мощного мага современности. Это кто-то древний?» Обратив внимание на груду тряпок, которую я первоначально скинул с сундука, я не сразу ответил. «Тряпки были формой, нашей формой, именной формой. А вот и одежда Сашки. Это тоже с собой забери». Я поднял груду вонючих тряпок и протянул Алисе. «Форма засранца, которого пришлось убить. Ответь на вопрос». «Не скажу я, кто это и что это». Она поджала губы, повела бровью и кивнула головой на сундук, мол, клади туда. «Я человек простой. Говорят, положить туда, но я и положил». Вонь стояла омерзительная. И на какой-то момент мне показалось, что мы все-таки разбили одну из склянок, но это пахло все вскупе. Понимая, что нам пора уходить, я не знаю, зачем подошел к кристаллу и уставился на Ивана Тихоновича. «Что же ты, старый хрыч, молчишь? Зачем ты мне это показал?» Вопрос, прозвучавший за спиной, я проигнорировал, как и само присутствие Алисы. «Вот куда они делись? Где их теперь искать? Я покажу тебе». Голос грубый и монотонный эхом отразился по гроту. «Какого?» — только и успел спросить я, когда рука, сухая, тонкая, с перстнями на пальцах, вцепилась в мою глотку. Иван Тихонович Пасашков смотрел на меня по ту сторону кристалла, вытащив из своей тюрьмы свою руку. Его белые мутные глаза имели лишь микроскопическую точку зрачка, но эти зрачки смотрели прямо в мои глаза. Весь мир ушел из-под ног. Я, словно обессиленная кукла, которая тряпкой висела на крючке, находился в каком-то другом месте, прямиком в воздухе. Под моими ногами стояло 2 фигуры, которые что-то пытались разжечь посреди громадной каменной чаши, земля вокруг которой была усеяна трупами животных. У кого-то была оторвана голова, у кого-то были выдернуты органы, а кто-то еще дышал. «Быстрее!» — взревел голос, который был мне знаком. Время уходит. Я стараюсь. Горбун, чуть ли не плача, ковырялся в туше, кажется, медведя, что-то выискивая внутри. «Ничего нельзя доверить тебе!» Демонический князь-граф пнул ногой сидящего на колене горбуна, поднял упавший нож и стал заниматься странным действием самостоятельно. «Где мы?» — спросил я сам себя в голове, хотя на самом деле думал, что говорю физически. «Что это за место?» «Пещера на кромке острова», — ответил в моей голове Иван. «Зачем вы мне это показываете?» «Ты сам спросил меня, Алексей, где они находятся. Ты, как интересная для меня личность, имеешь право на помощь. Все же моя сила погубила твою семью». «Что ты имеешь в виду?» «Половина лазурного камня принадлежит тебе, но он в руках чужого существа». «Лазурный камень, который забрали тогда в Запорожье?» «Нет». Пасашков рассмеялся. «Тот, который дала тебе Инна в испытании». Меня немного смутили его слова, и я принялся хаотично соображать, о чем он. А когда вспомнил, что мне с потолка прилетела вещица в заброшенном особняке, понял, о чем говорит сильнейший на данный момент некромант. «У меня забрали его. Знаю, тебе нужно вернуть его, чтобы стать сильнее. Это лазурный камень демона. С его помощью ты сможешь поглощать демоническую гниль, становиться сильнее. И кто знает, может быть, эксперимент завершится так, как я планировал? Что вы имеете в виду?» Поинтересовался я, глядя, как демон достает какой-то орган из туши зверя. «Я эксперимент?» «Да. Мой, между прочим. И, судя по твоей силе, отклик к тьме — самый лучший из всех. Странно все это слышать. Не смущайся. Ты будешь жить и будешь развиваться так, как тебе захочется. Я лишь буду твоим проводником, когда смогу выйти из заточения. Твоим господином». «Эй, дядь!» Я покашлял мысленно, и это было забавно, слишком уж театрально. «Мне не нужен никакой господин. Насчет наставника я бы еще согласился, но не выше». Голос в моей голове рассмеялся. Казалось, мои слова действительно его позабавили. «Как скажешь, мой друг. Хочешь, я покажу тебе то, на что способен сильнейший некромант на Земле, даже будучи заключенным в вечный сон? Давай, дядь». Улыбнулся я в собственной голове. Пока два демона копошились внутри, то, что держало мое тело в воздухе, переместилось в пространстве, зависнув ровно над головами существ. «Гори!» — раздался мой же голос в кромешной тьме потолка, от которого демоны задрали морды вверх. «Кто ты?» Голос графа, казалось, был напуганным. «Кто здесь?» «Они что, не видят меня?» «Нет, не видят. Мы — астральная проекция. Нас невозможно увидеть ни одному существу. Это наша сила, а не чья-то еще. «Гори!» — зазвучал вновь мой голос, и, собственно говоря, огонь появился. Демоны шипели, кричали, истерили, стараясь смахнуть с трупов животных яркое пламя. Мой голос смеялся как-то уж слишком утробно. Когда те, наконец, поняли, что ничего уже не получится спасти, то начали палить странными лучами по всей пещере, заставляя ту сотрясаться. Сколько это продолжалось, я так и не понял. Но когда луч все же попал в мое тело, пролетел насквозь, не задев и не повредив ничего, меня выдернуло обратно, в настоящий мир. Это было чертовски круто. «Спасибо, учитель». Прохрипел я, когда рука на моей шее разжалась, и я смог вздохнуть. «Я хотел бы также кошмарить других демонов. В такой форме можно сражаться, но для этого нужны другие силы. Силы мертвого, а не полуживого». Раздался эхом его голос в гроте. «Всему свое время». Его лицо больше ничего не выражало, а глаза были закрыты. «Чертовски круто быть некромантом. Понимая, какие возможности меня ждут, я на секунду задумался, а чем черт не шутит? Действительно, почему бы мне не стать контрактником Виктора? Стать полноценным наемником и быстро и качественно устранять свои цели? Так вот, кто твой учитель?» Нежный голос за спиной заставил отмереть от закрытых глаз некроманта и повернуться назад. «Чего?» Алиса выглядела как-то странно. Ее легкий румянец на лице ввел в меня в ступор. Что-то мне это напоминало. Она медленно, словно ноги ее не слушались, и чуть в развалочку подошла ко мне вплотную и с блаженной улыбкой спросила. «Почему ты сразу не сказал, что великий — твой учитель?» «Да я как-то...» Потерялся я и кое-что вспомнил. «Твою же мать! Абсолютно такая же реакция была у Анны Марго, когда я заставил двумя фамильярами вибрировать откликом оболочку тюрьмы Пасашкова. Так вот, чему причиной ее любвеобильность и желание меня учить. Они что, настолько почитают заключенного некроманта, что сходят с ума? «Лёш, я...» Она прикрыла глаза и резко дернулась в мою сторону и уронила меня на землю. «Эй, алло!» Я попытался возмутиться, но ее губы подавили мои слова. Сладкий вкус карамельных яблок на ее языке заставил меня расслабиться. Это длилось ровно до того момента, пока я не понял, чем и куда упираюсь. Пытаясь стряхнуть с себя деваху, я лишь раззадорил ее. Что-то в ней было такое, доминирующее. Она кусала мои губы, ласкала мою шею своими руками, касаясь всего, чего только хотела. И закончилось мое путешествие очень несуразной вещью. Алиса, упираясь в грудь своими бусинками, задрала юбку и отогнула предмет нижнего белья, восседая в конечном итоге на предмете мужской роскоши. Забавно. Лицо Германа якобы исказило гримаса отвращения. Это действительно одежда Александра. Пойдет. Алиса, с лица которой не сходило блаженство, висела на моей руке, уткнувшись лицом в плечо, и шептала мне на ухо всякие развратные вещи. «Остынь уже, а!» Недовольно пробурчал я. «Тебе разве не понравилось?» Обиженно спросила она, но я проигнорировал. Демоническая гниль в сундуке может быть доказательством их присутствия там, точнее, что они были там раньше. «Да, прямое доказательство. Они были в подземелье на кромке озера. Я решил не утаивать информацию. Но, скорее всего, они скоро уйдут оттуда». Учитель очень удивился моим знаниям. А затем поведал мне, что как раз с получаса назад на кромке острова из расщелины пошел дымовал. И все учителя теперь там разбираются, так сказать. Это она скакала полчаса и еще на ногах держится. Откуда ты все это знаешь? Он ученик Пасашкова, ответила за меня Алиса и сжала мою руку своими ногами. Желанный, приближенный. В глазах якобы промелькнула грусть и отчаяние. Казалось, в его взгляде можно было прочитать, мол, «почему он, а не я?». Вырываясь из крепкой влажной хватки ног и всех вытекающих, я отстранился от Алисы и спросил. «Доказательства собраны. Я правильно понимаю?» Ответом был кивок. «Я могу идти?» «Можешь», — ответил Герман. «Только твой запах. Что с ним не так?» «Не смешивай запахи некромантов на себе. А в твоем случае?» Он искоса посмотрел на Алису. Некроманток, пока здесь кукловоды. Они перебивают друг друга, и эффект скатывается в ноль. «Твою мать!» — протянул я. «Вернуться к прежнему маскировщику?» «Лучше всего», — задумчиво ответил Герман Якоб. «Лучше всего». Я пулей вылетел из академического корпуса после неудачной попытки оказаться в комнате Марго через зеркало. То ли ее просто не было на месте, то ли я опять где-то накосячил. Перепрыгивая одну замерзшую лужу за другой, я очень быстро оказался на перекрестке, где остановился, внимательно рассматривая белый дым где-то за кромкой леса. Потушили, значит? Передо мной стоял выбор ринуться в мужское общежитие и оставить за собой запах, или сразу в женское, где маловероятно будут кукловоды, и спокойно отсидеться в комнате Марго. По иронии судьбы, все пошло по одному месту. Преодолев лестничный пролет и оказавшись на втором этаже, я чуть ли не врезался в стоящего у перил Генриха, который, раздувая ноздри, с ненавистью смотрел на меня. «Твою мать!» — прошептал я, резко вильнув в сторону и забегая в коридор, где по обе стороны стен были двери в комнаты. «Стоять!» — раздался голос за мной. На бегу я обернулся, никого не увидел и, лишь врезавшись в тело, понял, что мне жопа. Его рука сомкнулась на моей шее, и я словно кукла замер в его руках. Что-то давило на меня извне, не давая двигаться. Все тело окаменело, казалось, я не мог даже дышать. «Ты чертов некромант!» — прошипел он, глядя на меня с лютой ненавистью. «Отпусти, козлина!» — прошипел я на последнем издыхании. «Что ты себе позволяешь?» Голос Елизаветы Петровны, казалось, сбил всю спесь с Генриха, который пытался сжать руку на моей шее до характерного хруста. Тело вернулось в мой контроль, и я обеими руками вцепился за него, держа за грудки. «Челядь, ты что позволяешь себе?» Я отбросил паренька от себя и уставился на гостей нашего скромного коридора. Принцесса была в сопровождении другой принцессы, как раз-таки империи этого урода. Елизавета сблизилась с нами и замахнулась, чтобы отвесить звонкую пощечину кукловоду. Но тот на каких-то инстинктах перехватил ее руку и завернул ей же за спину. Только вот Лиза потеряла равновесие и тюкнулась лбом вперед, а вот ее юбка — это шанс. В моей голове моментально появился выход из ситуации. «В связи с тем, что ты грязный выродок», — я обратился к Генриху, позволил себе оскорбить ее величество, попытался опорочить честь моей принцессы, я, Алексей Быков, повернулся к принцессе Вильгельмина, отвечаю. На меня с полным удивлением на лице смотрело три пары глаз. «Бледная тупоголовая проститутка!» Я указал пальцем на Вильгельмину. «Таких, как ты, нужно крутить на мужском пике, как вертолет, не останавливаясь наперекур!» Охренели все. Это было идеальным оскорблением. «А так как все условия соблюдены, я, Алексей Быков, вызываю тебя на политическую дуэль, кусок немецкого дерьма! Защищай честь своей принцессы и ответь за свои грязные действия по отношению к Елизавете Петровне!» Мою руку пронзила острая боль, которая заставила мышцы на руке сжаться, но затем ничего болезненного не осталось, кроме жжения в ладони. Она сияет. Получилось. Я протянул правую руку, на которой мерцала и переливалась красным цветом метка быка. «Ну что, выродок, готов умереть?» Злобно спросил я, сжимая руку Генриха, который протянул руку вперед. «Я? Нет!» Его глаза хищно щурились. «Это ты умрешь, некромант!» Добавил он еле различимо. Я нарочно закашлялся, театральный ход, но никто не услышал. «Ах да!» Я улыбнулся, не отпуская его руку. «У меня условия до начала дуэли». Он удивленно расширил глаза и попытался вырвать руку, но я успел договорить и пока что спасти себя. «До конца дуэли ты не можешь никому сказать, кто я такой». Текст читал Иван Караваев.